Глава 31. До квартиры Маруси они все-таки добрались. Разумеется, не сразу. Сначала пришлось убирать все последствия мужских разборок на первом этаже квартиры. Рустам возражал. Предлагал вызвать клининговую компанию. Пытался спорить. Но заверенно проявила ослиное упрямство. И даже высказала упрек мужчине. «В следующий раз подумайте, прежде чем громить собственный дом». Рустам соврал бы, если бы сказал, что ему не нравится, как девчонка, ворча от недовольства, суетилась рядом с ним. Если уж по-честному, то Нагашев кайфовал. Залипал, любуясь голыми коленками, которые мелькали под футболкой. Пытался мозг переключить на уборку. Послушно пылесосил, мыл, собирал мусор, выносил все контейнеры, а все равно не мог оторвать взгляда от этих коленок и узких крохотных лодыжек. В какой-то момент терпение Руса взорвалось и лопнуло. Но разве же под силу ему снести вид аппетитной попки, торчавшей кверху? Рус сгонял на улицу, выкинул все мешки в контейнер и вернулся. А здесь такой вид. Маруся решила испытать духовку. Кажется, здесь никто ничего ни разу не готовил. А девчонка очень вовремя обнаружила в холодильнике все нужные для мясного пирога продукты. И пока Рустам убирал следы разгрома, заверенно успела поставить пирог в духовой шкаф. Ароматы витали убойные. У Маруси слюнки так и текли. В дополнение к пирогу девушка решила приготовить овощной салат. Очень не кстати из рук выскользнула банка с оливками и укатилась в неизвестном направлении. Маруся отправилась на поиски и совсем не ожидала, что неслышным шагом к ней сзади подойдет Рустам. Сердце дико зашлось от того, как стремительно и жадно Нагашев прижался к ней своим телом. Маруся густо покраснела и безмерно смутилась. Нет, понятно, что между ними теперь отношения. Но девушка все еще не привыкла к той страсти, что демонстрировал Рус. Да и в ней вызывал не менее сильные чувства. Маруся торопливо выпрямилась, прижала пресловутую баночку руками к груди и застыла. Рустам запустил свои ладони под футболку, огладил бедра, с трудом заставил себя не касаться кружева белья и остановился на плоском девичьем животе. Сладкая девочка, вкусная до одури. Рус дышал нежным ароматом своей девчонки, а жилы скручивала от того, как правильно Маруся помещалась в его руках, но чувствовал, что испугалась. «Кретин, мать твою!» Прижался членом так, что иных мыслей не было. Поняла Маруся, что он не печеньки хотел перебирать. «Скоро будем обедать», — сипло прошептала Маруся. Голос дрожал, а Рустама накрыла. «Ведь не должно быть так, чтобы малышка боялась его. Он же даже в неадекватном состоянии не способен ей навредить». По крайней мере, так Русу хотелось думать. Подхватил девчонку, развернул так, чтобы видела его лицо. Глаза в глаза, ладонь на затылке. И чёртова банка между ними зажата в ладошках. «Никогда меня не бойся, хорошо?» — выдохнул Рус. «Не обижу. Удавлюсь быстрее, чем тебя обижу». «Дурной ты, Нагашев!» — так же тихо ответила Маруся. «Не боюсь я. Просто я ж не собачка, чтобы меня сзади. Ну, ты понял». Маруся еще больше покраснела, а потом и вовсе спрятала пунцовое лицо от карего взгляда. Рустам понял, что не может он больше сохранять спокойствие. Рассмеялся да так, что грудная клетка затряслась, а вместе с ней и Маруся. «Потом обсудим этот момент». С трудом сквозь смех проговорил Рустам. «Давай помогу». Рус кивнул на овощи, миску с салатом, соус. Вдвоем молодые люди быстренько все приготовили, а потом и съели вместе с обалденным пирогом. Рус так и сказал, что пирог получился обалденный. А Маруся немного расслабилась. И да, они подозрительно много болтали обо всем на свете, на разные темы, будто сейчас слетели какие-то ограничения, удерживающие Марусю. Если ночью она смущалась, окунувшись в новые и пока еще неизведанные ощущения, то сейчас девушка словно начала вновь чувствовать себя свободно. И Нагашеву это очень нравилось. Но, конечно же, оставаться весь день вдвоем в квартире Руса они не могли. Марусе нужны были вещи и, как она сама же и заявила, немного времени. А перед Рустамом была поставлена иная задача — встретиться с Иркой и не убить ее в первую же минуту.